и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Я не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь, а теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал: как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, ну и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Знаю, что мой отец человек несвободный и имея возможность выйти замуж, хоть, например, за Беловзорова. На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это любовь, это страсть, это преданность. И вспомнились мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно. Неужели это лицо Зинаиды, подумал я. Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с ней, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель. Я пришел с вами проститься, княжна, вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали, мы уезжаем. Зинаида пристально посмотрела на меня. «Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас. Но все-таки я не такая, какой вы меня воображаете». Она отвернулась и прислонилась к окну. «Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения. Я... Да, вы, я, повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. Я, поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих. Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится. «Прощайте, прощайте», — твердил я. Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось. Но я почел бы себя несчастливым, если бы я никогда его не испытал.